Глава 34. Как враг сами добродетели обращает во вред делателям. Но пусть ты верно и постоянно течешь путем добродетели, не уклоняясь ни на десно, ни на шуе, не думай, что враг отстанет от тебя. Нет, слышал уже ты, что я привел тебе из святого Иоанна Лествичника, что враг, когда видит, что все его покушения совратить тебя на зло безуспешны, идет потихоньку вслед тебя и ублажает, как живущего во всем богоугодно. Вот это и есть последнее его искушение. Отзывается это вражье нас величание самомнением, самочувствием и самодовольством. От них же порождаются тщеславие и гордость, из коих тщеславие снедает всю цену дел наших, если есть какие добрые, а гордость делает нас противными Богу. Внимай, уба, и всячески отбивайся от сих вражеских ублажений, не давая им проходить до сердца, а отражая с первого момента, как они коснутся слуха души твоей. Чтобы не подвергнуться грозящей тебе от сего беде, держи всегда ум свой собранным в сердце и будь всегда готов к отражению этих вражеских стрел. Стоя там внутри, как военачальник среди бранного поля, избери удобное для брани место и, укрепив его как следует, не оставляй никогда, но там укрывайся и оттуда воюй. Место это и укрепление его, и вооружение есть искреннее и глубокое осознание своей ничтожности, что ты и беден, и слеп, и наг, и богат одними немощами, недостатками и неодобрительными делами, неразумными, суетными и грешными. Установившись так, никогда не позволяй уму своему выходить из сего укрепления вовне, и особенно воздерживайся от странствования по своим, как тебе кажется, плодоносным полям и садам, то есть твоим добрым делам. Если будешь держать себя так, стрелы вражеского ублажения пагубного не достанут тебя, а если и упадет к тебе какая, ты тотчас увидишь ее, отразишь и выбросишь вон. Но как воины, сидя в укреплении, не праздно проводят время, но то упражняются в воинских бранных приемах, то подновляют и усиливают свое укрепление, так делай и ты, укрываясь в осознании своей ничтожности. Именно делай вот что. Ум как ни держи, все будет отбегать, и не дивно, что в этих отбеганиях нападет на дела твои, кажущиеся добрыми. Как только нападет он на них, тотчас схватит его враг и поразит самомнением, и притом так, что он охотно станет на сторону врага, воротившись к себе, и тебя станет тянуть туда же. Как только заметишь ты это, позови к себе ум свой и скажи ему: «Слушай, ум, толкуешь ты мне, и то хорошо, и это не худо. Пусть так, да мне-то что ж из-за этого? Ты ведь собрался хвалить меня? Добре, хвали, я слушаю. Но ведай, что справедливость требует, чтобы ты хвалил меня только за то, что найдешь во мне и в делах моих собственно моего, а что есть во мне от Бога и от благодати Его, то должно быть благодарно и хвалебно возводимо к источнику своему. Давай же разбирать, что есть у нас с тобою своего и что есть Божие. И Божие будем отлагать на Божию часть, а свое оставлять при себе. Затем, что останется при нас, если только останется, тем и определим свой вес и свое достоинство, и зато себя похвалим. Итак, начнем. Заглянем во время, предшествовавшее нашему существованию. Что были мы тогда? Ничто и ничего не могли сделать, за что бы источник всякого бытия, как воздаяние, благоволил даровать нам бытие. Оно есть независимый Божий нам дар, Божие нам благодеяние, начало и поприще, и всех последующих нам благодеяний безмерной Его благости. Отложим же его на Божию часть. Потом стали мы жить. Как? И сами не знаем. Много прошло лет, что мы с тобой и не знали, что существуем, а существовали. Но и когда узнали это, ничего не могли делать для поддержания своей жизни. Другие руки пеклись о нас, и не сами по себе, а по устроению всеустроителя всякой жизни и бытия. Нас воспитали, обучили, поставили на ноги. Тут ничего не было нашего. И отлагай это в сторону. Стали мы потом сами жить. Что тут наше? Отделим жизненные силы и средства к существованию, кои окрест нас. Они не наши, Божий дар. Божий дар — непосредственное ведение Бога. Божий дар — совесть. Божий дар — жажда небесной жизни. Три сии составляют дух нашей жизни, влекущий нас горе. Ты ум мой, не мой, Бог мне тебя даровал. Не мои и деятельные во мне силы, воля со своей энергией, не мое чувство, способное услаждаться жизнью и всем окружающим меня, не мое тело со всеми своими отправлениями и потребностями, условливающими наше телесное благобытие. Все сие Бог даровал, и сам я не свой, а Божий. Дав мне бытие, Бог облек меня сложностью исчисленных сил жизненных, и, даровав мне сознание и свободу, законоположил, чтоб я правил всем сущим во мне, сообразно с достоинством каждой части своего бытия. Во всем этом не поводы к самовосхвалению, а побуждение к сознанию великости и тяготы, лежащего на нас с тобой долга, и к страху ожидающего нас ответа на вопрос, что мы с собой и из себя сделали. Обратимся теперь к средствам жизни. Есть в нас жизнь телесная, жизнь душевная и жизнь духовная. Для каждой из них свои потребны средства, и мы все имеем их под руками, и все они не плод нашего благоприобретения, а дар Божий. Воздух, огонь, вода, земля со всеми своими сокровищами, стихиями, камнями, металлами, растениями и животными, кои доставляют нам все нужное для питания, одеяния и жилищ, не нами устроены, а даны. Сумма необходимых для нас понятий о всем окружающем нас, порядки житейские, общественные, государственные, искусство и ремесла, и правила для действования на всех сих поприщах мы находим готовыми, не ломая головы над их придумыванием, а только усваивая их. Каждый, являющийся на свет, получает их как наследие от предков своих. А у предков откуда все это? Бог посылает людей с особенными дарованиями и с особой силой воли, и они делают новые открытия и усовершают быт человеческий. Но если б ты спросил сих открывателей, как дошли они до того или другого, они сказали бы: «Сами не знаем, пришло на ум, развивалось, строилось и устроилось». Так всегда было, так и до конца века будет. Средства для душевной жизни не наши, а даются. Тем паче это следует сказать о жизни духовно-нравственно-религиозной. Бог вложил в душу ведение о себе в уме и о воле своей в совести, осенив то и другое чаянием вечно блаженной жизни. Это семя духовной жизни. Оно посеяно в нас и принято в момент вдохнутия Богом в нас своей божественной искры жизни. Всякий, рождаясь, приносит с собой и в себе сие семя, которое затем развивается и определенность получает от окружающей его среды людей. Какое неописанно великое благо родиться среди тех, кои живут истинную духовную жизнью. Но осмотрись, мы имеем ведение о едином истинном Боге, в Троице поклоняемом. Исповедуем Сына Божия, нас ради воплотившегося, и все для спасения нашего устроившего. Веруем и в Духа Святаго, благодатью Своею нас оживотворяющего, и духовную жизнь в нас действенно воссозидающего, и с Церковью Божией срастившими себя имеем, в ней приемля все потребное для хранения и возвышения духовной жизни и оживляясь чаянием воскресения мертвых и жизни будущего века. И все сие есть у нас в чистейшем и беспримесном виде, и есть не от нас, дар Божий. Так вот, какими богатыми окружен ты средствами к свойственной тебе жизни и жизни всесторонней, и ни одно из них не есть плод твоих усилий, все тебе дано. Ты призван на пир жизни уже готовый. Если уместно нам с тобой чем-либо всем отношении похвалиться, то разве тем, как мы всем этим воспользовались? Это когда есть в нас в силе, есть наша брачная одежда. Величаться ли ею? Не паче ли побаиваться надо, как бы богатый в милости устроитель пира, пришедший, не сказал нам: «Видите, какой пир? А одежда-то у вас какова?» Посмотрим же теперь повнимательнее и на одежду сию. Одежду души составляют преимущественно нравственно-религиозные расположения и чувства, укоренные в ней, а не одни дела. Но как те сокровенны, то редко бывают поводом к тщеславию и гордости. Дела же, как видимые, лезут в глаза и будто невольно возбуждают делателя к любованию и самовосхвалению в себе, а свидетелей его дел — к похвалению его вовне, которые еще крепче укрепляют и глубже углубляют любование и трубление пред собой. Так вот, рассмотрим свои дела, есть ли в них и что есть, чем бы можно было беспрекословно похвалиться. Припомним, что хвалиться можно только тем, что прямо от нашего исходит произволение и независимо ни от чего нами совершается. Но смотри, как идут дела наши, как они зачинаются. Сходятся обстоятельства и ведут к тому или другому делу, а иной раз приходит на мысль сделать что-либо, и делаем. Но стечение обстоятельств не от нас, и вспадение на мысль сделать что-либо тоже, как очевидно, не наше. Кто-то влагает мысль. Таким образом, зачало или зарождение помысла сделать что-либо в таких случаях не может или не должно быть предметом самохваления. А такого рода дел сколько у нас? Если добросовестно разберем, почти все сплошь и рядом. Вот и нечем хвалиться. Если можно похвалиться, то только тем, что мы могли не делать, и однако ж сделали. Ибо как не сильны бывают внутренние и внешние понуждения на дела, решение на них всегда есть дело нашего произволения. Но и тут решение на дела добрые не всегда бывает добротно. Добротно — это решение, когда оно устанавливается по сознанию воли Божией на то и другое дело и из покорности сей воли. Коль же скоро сюда привходит что-либо стороннее, самостное или человекоугодливое, то добротность решения в таком случае тускнеет и омрачается. Решаемся иной раз, боясь, что скажут, если не сделаем. Иной раз, чая себе какого-либо удовлетворения и выгоды от дела, теперь или впоследствии, а иной раз от того, что нельзя иначе, и не хотелось бы, но надо сделать. Все такие дела не могут стоять в ряду чисто добрых дел, и хоть совне кажутся похвальными, но по внутреннему достоинству, пред Богом и совестью, не стоят похвалы. Рассмотрим же, сколько у нас такого рода дел. И опять придется осознать, что почти сплошь и рядом, и опять выходит нечем хвалиться. Итак, добрые дела наши, если строго их разберем, не дадут нам открыть уста для восхваления себя пред другими или для трублений внутри пред собой. Если же мы приведем при этом на память все дела свои неодобрительные, пустые, суетные, бесполезные, вредные, беззаконные, богопротивные, каковых, конечно, найдется немало, то что тогда должны почувствовать? Может быть, скажет кто: «Взвесь ту и другую сторону, и какая перетянет по той и суди себя». но такого рода прием в сем случае неуместен. Дела идут изнутри. Если есть дела недобрые, то значит внутреннее наше не в добром порядке, а оно-то и определяет нашу цену пред Богом, самую существенную цену. Если оно не может быть одобрено, то и весь человек недостоин одобрения. Еще одно прискажу. Все дела, нами, видимо, совершаемые в семействе, в обществе, по службе, составляют наше поведение. Если осмотримся кругом, не можем не сказать, что в общем поведение наше большую частью исправно. Но так же ли исправно при всем и внутреннее, этого утверждать не можем. Глаза окружающих нас сильно имеют давление на наши замыслы. Эти свидетели заставляют нас не давать хода тому худу, которое возникает в сердце. Мы воздерживаемся от худа, и поведение наше является исправным. Не будь их, поведение наше оказалось бы совсем в ином виде. Да оно и бывает нередко таковым, коль скоро мы уверены, что чужой глаз не увидит нас. И бывает с некоторыми, что коль скоро внешняя их обстановка изменяется, и они могут пожить свободнее, все, что прежде укрываемо было из боязни чужих глаз, вырывается наружу, и прежде исправный человек является и пьяницей, и развратником, и даже грабителем. Все эти дурные позывы не теперь породились, они были, но ходу не имели, а теперь получили свободу и проявились. Но если все это только внутри, то и весь человек был таков — пьяница, развратник, грабитель, несмотря на не таковую внешность. Рассмотри-ка хорошенько, не принадлежишь ли и ты к такому разряду? Если да, хоть в некоторой степени, то тебе не следует хвалиться и принимать похвалы. Заключу. Если, по примеру всего сказанного, теперь ты будешь почаще просматривать свою жизнь, то когда враг начнет трубить тебе в уши, как ты хорош, это трубление не найдет внутри тебя отголоска в самочувствии и самоодобрении, а напротив, будет отражаемо всякий раз самыми смиренными и уничиженными о себе мыслями и чувствами.